Это велика, а та мала, никуда не приткнешь. Повертят, побьют с досадой, да и свалят на задний двор под плетень. Нет, с нами так нельзя. Вот Варсанов и Силыч, все это рассудивший, да рассмотревший, да думу думавший, решает, крышек нипочем не выдавать, и народ, и крышки целее будут. А еще думает, коли суп без крышек кипит, так он на варисте выходит, вроде как уседает, оно и вкусней. А еще думает, коли крышек нетути, так мечта у каждого будет заветная. Эх, крышечку бы мне, а с мечтой жить сподручнее и засыпать слаще. Вот оно-то и есть государственный ум. Оттого и живет Варсанов Исилыч богато. Терем у него двухъярусный, с маковками. На верхнем ярусе в обвод терема